Но женщина, что сторожила меня в отеле, сказала, что это далеко не первая операция, и я склонен верить. По ее словам, в полицию никто не обращался. Немного разобравшись в тактике идейного вдохновителя этой банды, второму утверждению я тоже верю. Мы же целый год молчали. Тот, кто придумал этот чертов план, Джо или как его там, настоящий психопат. Ради денег он похищает детей. В качестве дополнительного бонуса насилуют женщин. Уже несколько раз все проходило без сучка, без задоринки. Так зачем останавливаться? Бросив ручку, Чалмерс принялся разглядывать свои ладони. Магделу показалось, что не может он решить, стоит ли привлекать все силы ФБР сейчас же посреди ночи или ограничиться более консервативными действиями. «Миссис Магдил, вы провели с тем мужчиной довольно много времени. Как вам кажется, он назвал свое настоящее имя?» Маргарет начала плакать. Магдил и Чалмерс терпеливо ждали. «Думаю, Джо — его настоящее имя. Представляясь мне, он испытывал какую-то извращенную гордость, полную безнаказанность. Мол, может делать, что хочет, все равно в полицию не сообщим. По крайней мере, я так считаю». «А он случайно не обмолвился, откуда родом, из какого штата, например?» «Да нет. А Джонни говорил, других детей они тоже в Миссисипи похищали?» «Не говорил, но думаю, что да. А как по-вашему, откуда он?» «С юга. Без колебаний», — ответила Маргарет. «Точно с юга. Насчет Миссисипи не уверена. Выговор у него довольно жесткий. Будто родился на юге, а потом долго жил в другом месте. Или наоборот, родился в другой части страны, а потом на юг переехал. Я хоть понятно объясняю?» «Вполне», — кивнул Чалмерс. «А вы, доктор, женщина, что была с вами, о себе не рассказывала? Может, о семье что-нибудь?» «Да толком ничего. Казалось, происходящее ее пугает, и все-таки она твердо решила идти до конца. Похоже, они с Джо женаты. Не то чтобы женщина сама об этом доложила. Я определил скорее по тону, каким она о нем рассказывала. А сколько ей лет?» 20-25. «Правда?» «Довольно привлекательная особа», — доктор виновато взглянул на жену. «На похитительницу совершенно не похоже. Скорее, молодая жена преуспевающего доктора или даже модель. Фигура хоть сейчас на подиум». Агент Чалмерс повернулся к миссис Магдил. «А Джо, главарь, сколько ему лет?» «Около 50. Описать его сможете?» «Пожалуй. А на фотографии узнать?» «Тоже да. А как насчет особых примет?» Маргарет закрыла лицо руками. «У него татуировка на плече. Орел, нанесенный довольно грубо». «На какой руке, помните?» «На левой». «Точно, на левой». «А девушку узнаете?» Агент повернулся к Магделу. 100% узнаю. Если нужно, полечу в Билоксе и весь отель переверну». «Боюсь, это не самый действенный способ. Девушка уже наверняка в номере, а не в конференц-зале. Ведь нельзя обыскать весь отель в поисках человека, которого, возможно, там и нет. Даже если речь идет о похищении...» «В Боре ваш 1800 номеров, и ни один судья не даст ордер, чтобы отыскать кого-то в одном из этих номеров. По крайней мере, пока не появятся доказательства».